Климов нервничал, сидя под навесом, кое-как защищавшего его от дождя в окопе, втиснувшись в небольшое углубление в стенке траншеи, стрелковой ячейки. Хотя проклятая вода время от времени находила все новые пути и начинала капать на него. На этот случай он поверх шинели накинул парусиновый плащ. Дожди лили непрерывно, старожилы из французов сами диву давались. Природа словно предчувствует предстоящую катастрофу и заблаговременно оплакивает погибших, подумалось ему как-то по этому поводу. Нервничал же он по той причине, что реципиент как раз должен был погибнуть в этом сражении, получивший, помимо всего прочего, название «Бойня Невеля». Мокнул под дождем из-за того, что офицерский блиндаж был переполнен. Да и блиндаж — одно название, кое-как открытая нора, толком даже не укрепленная. Немцы регулярно обстреливали позиции чемоданами, и Михаил просто боялся, что их просто погребет в этой норе. Хватит близкого попадания, даже не прямого. Даже откапывать не надо будет. Просто поставят крест. Готовая могила, мрачно подумал он. Вот снова свист. В дополнение к артиллерии фрицы использовали бомбометы. Бабах! Взрыв раздался совсем близко, и с неба полетели комья грязи. Один такой комок обрушился прямо на навес, под которым сидел Климов, сильно его повредив, из-за чего он оказался облит грязной водой. Твари! В дополнение к постоянным дождям вперемешку с мокрым снегом дули сильные и холодные ветра. Как результат, промокшие под дождем люди начали массово сопливить, вплоть до воспаления легких. Пока от тотального заражения спасало крепкое пойло, из-за чего солдаты постоянно находились в состоянии легкого и среднего опьянения. Солдаты, чтобы согреться, разводили костры. Бороться с этим явлением стало просто бесполезно. Да и опасно. Нервы у солдат тоже на пределе, кто-то мог и сорваться, а оружие у каждого под рукой. Как результат, дым выдавал их местоположение. Вот немцы и пытались накрыть. Иногда получалось, появлялись убитые и раненые. Из-за вездесущей сырости, с которой в принципе не справлялись никакие печки, у солдат, ко всему прочему, начались проблемы с ногами. Развивалась так называемая «окопная стопа». Сырые и замерзшие ноги солдат стали покрываться язвами, потом ткани начинали гноиться. Всех своих штрафников Климов потерял в одной из ночных разведок, проведенной с целью добычи контрольных пленных. Собственно, из десятка человек под командованием прапорщика вернулось только двое. Один младший унтер-офицер и солдат, оба раненые. Климов слышал тот отчаянный бой, что они приняли у позиции противника. Сам Михаил в такие разведки больше лично не совался. Немцы настороже, ставили усиленные посты наблюдателей, да еще секреты, так что просто так пошариться в их окопах больше не удавалось даже под прикрытием дождя. Да и не дело это, командиру роты самому в подобные разведки ходить. Окопы тем временем тонули в воде. Насосы практически не справлялись со своей работой. Некоторые низинные участки превратились в натуральные пруды или каналы с водой по пояс. Бабах! «Да подавите уже эту тварь!» — в бессильной злобе проорал капитан после очередной порции обрушившейся на него грязи. Нервы были ни к черту, так что невольно срывался. Собственно, нервы у всех были ни к черту, и причин тому хватало. В дивизии имелась собственная артиллерия в виде траншейной батареи из 12-58-мм пушек, ну и свои кустарные бомбометы. Пушки и впрямь открыли огонь, но, надо думать, особого успеха не добились в уничтожении противника. Тут гаубицы нужны, а еще лучше полноценные минометы. Но хоть заставили его заткнуться на какое-то время. Наступление активно готовилось. Так полки 4-й бригады использовались в работах по прокладке железнодорожных путей для доставки различных грузов к передовой. В основном, конечно, снарядов, коих в таких операциях всегда требовалось просто прорва. Многие миллионы. Самих пушек и продовольствия. Ставилась сеть жилых бараков, помещений для животных и складов. Полки из 3-й бригады работали на возведении артиллерийских позиций, и поработать предстояло много, ибо французы только в тылу 5-й и 6-й армий разместили 5500 орудий. В начале апреля до командиров полков, батальонов и рот довели предварительную общую информацию о планах. Офицеров собрали в штабе, и подполковник Ракитин поведал. «Французский фронт разделен на 4 группы армий. Северную — генерала Франше Деспере, резервную — генерала Мишле, группу армий центра — генерала Питена и восточную группу — генерала де Кастельна. Главный удар должна наносить резервная группа армий, состоявшая из 5-й генерала Мазеля, в которую входит наша дивизия, 6-й генерала Манжена и 10-й армии генерала Дюшена. Задача 5-й и 6-й армии заключается в прорыве немецкой укрепленной позиции наступательными действиями к северо-востоку и северо-западу. 10-я же армия, составлявшая собственно ударную массу, должна вначале расположиться во второй линии, за стыком двух перволинейных армий. Она после прорыва неприятельской укрепленной позиции вклинится между 5-й и 6-й армиями и выдвинется для дальнейшего маневра на север в направлении Герсон. В составе ее есть 2 кавалерийских корпуса. Кроме этого удара, намечался еще дополнительный удар со стороны англичан. Британские армии должны прорвать фронт в районе Арраса и развивать удар на Валансьен и Камбре к Монсу. Движение это должно предшествовать французскому наступлению, которым имелось в виду охватить с юга левый фланг уже принужденного к отступлению неприятеля, чем увеличить его разгром. В случае успеха главной атаки, наступательные действия должны были получить соответственное развитие и на остальных участках общего фронта. «Прошу прощения, господин полковник, а какой план на случай, если противник не побежит под натиском англичан?» — не выдержав, спросил Климов. Командир дивизии и начальник штаба посмотрели на Климова как на врага народа, после чего генерал-майор сказал: «Побежит! Англичане приготовили для атаки 200 танков. И сколько из них ваше превосходительство вступит в бой и вообще доедет до противника по такой грязи? Помнится, в прошлый раз они куда более совершенны, чем первые образцы. Двигатели мощнее, лучше защищены и вооружены. Англичане учли прошлый опыт, господин капитан, так что прорыв неизбежен, не сомневайтесь в этом». «Ну-ну», — мысленно выдал Михаил. Но дальше возникать не стал, как и напоминать сентенцию про забытые овраги, по которым еще ходить. «Теперь, что касается непосредственно 5-й армии», — продолжил начальник штаба. «Она состоит из корпусов за номерами 37, 7, 32, 5 и 1, которые в перечисленном порядке заняли позицию от Реймса до фермы Гюртбис. Армия должна прорвать немецкий фронт на всем своем протяжении и затем развить успех в восточном направлении, способствуя этим продвижению 10-й армии к северу и имея в виду поражение противника, находившегося в районе Реймса. В общей задаче армии – частная задача 7-го корпуса генерала де Вазелера, в которой включена наша дивизия, заключается во владении Бремонским массивом, весьма сильно укрепленным немцами. При этом позиция эта должна быть атакована с юга и запада, с одновременным обходом всего горного массива с северной стороны. Во исполнение этой задачи на левом берегу реки Н главными предметами для первоначальной атаки частями 7-го корпуса должны быть Монсапиньоль, Монсапен, Бермерикур и Курси. В дальнейшем для 5-й армии намечается наступление к реке Сюип на ее участок от Вармревиля до Устья путем выдвижения вперед обоих флангов названной армии. Этим обволакивающим движением мы вынудим неприятеля очистить занимаемый им район Реймса». «Какими силами обладают германцы на нашем направлении, господин подполковник?» — послышался вопрос. «По последним данным, нам будет противостоять 7-я армия, имеющая на фронте в 60 километров 12 дивизий. При этом они могут перебросить в ближайшие 5 дней еще не больше 4 дивизий. То есть с нашей стороны перевес где-то 1 к 2? «Да, примерно так. По орудиям еще лучше. 1 к 4. Конкретный день и час атаки не назывался, но тут все зависело от погоды. И вот 8 апреля снова собрали всех в штабе. «Англичане начинают атаку завтра, 9 числа», — сказал генерал-майор Марушевский. «Задача дивизии заключается в том, чтобы в день атаки овладеть исходящим углом Свиной головы, селением Курси, и достигнуть железной дороги Реймс-Лаон на участке севернее Курси. Держа защитников Бремонского массива под угрозой атаки с юга-запада, мы должны затем овладеть стеклянным заводом, что севернее деревни Курси, и выдвинуться всем фронтом еще несколько вперед. В соответствии с приказом по корпусу, в ночь на 19 апреля в дивизии пройдет перегруппировка. Цель – выделение 2-го особого полка в корпусный резерв и размещение в траншеях севернее и восточнее деревни Тиль. Первый полк должен составить правофланговый участок бригадного сектора и атаковать от Кантанье укрепления, составлявшие группу «Свиная голова», а затем Курси и Стеклянный завод. Левофланговый участок вначале должен состоять из 3-го полка. Он атакует от Шафура на нос Фердинанда и Куртино де ла Кювет. Содействие нашей дивизии будет оказывать французская артиллерия в составе 3 групп 75-мм орудий и 2 группы корпусной артиллерии 152-й пехотной дивизии. Она организует подвижной баражный огонь перед наступающей пехотой бригады, передвигаемый каждые 3 минуты на 100 метров вперед. Тяжелую же артиллерию нашей дивизии составят 2 батареи 95-мм, 1 батарея 120-мм, 4 батареи 155-мм и 1 батарея 220-мм пушек. Командный пост начальника бригады во время атаки – колокольная башня в деревне Сент-Ири. В конце же боя предполагается его перенести в замок Курси. Дальше Климов уже особо не слушал, так, фиксировал краем уха. Все, что надо, он уже узнал. А дальше, так или иначе, все пойдет совсем не так, как запланировано. По крайней мере, в части особой дивизии точно.